Ни Питер, ни Саша не вышли к ланчу. И никого это как будто не удивило. Никто не произнес по этому поводу ни одного звука, словно все заранее было известно. Присутствующие сконцентрировали свое внимание на передаче друг другу салата с креветками, холодных цыплят, спаржи, артишоков, стараясь не смотреть на два пустых кресла в конце стола, как будто переговаривавшихся друг с другом. Линли обрадовался отсутствию брата. Ему надо было отвлечься. И долго ждать не потребовалось. Не прошло и 5 минут, как из-за южного крыла дома появился управляющий поместьем и зашагал прямиком к дубу. Однако его взгляд был устремлен не на стол, а на дальние конюшни, где молодой человек, перепрыгнув через каменную стену, медленно шел по парку, и солнце светило ему в глаза, когда он выходил из-под тени деревьев. «Мистер Пеннелин, ваш сын отличный наездник!» — крикнула из-за стола Сидни. «Сегодня утром он взял нас покататься, но мы с Джастином едва поспевали за ним». Джон Пеннелин поблагодарил ее коротким кивком, но его смуглое лицо валийца оставалось напряженным. Зная Пеннелина много лет, Линли понял, что тот в ярости и с трудом держит себя в узде. «Джастин хороший наездник, правда, дорогой?» Но Марк удивил нас обоих. «Да, он хорош», — коротко подтвердил Брук и вновь принялся за цыпленка, лежавшего у него на тарелке. Все лицо у него было в капельках пота. Марк Пеннелин как раз вовремя подошел к дубу, чтобы услышать последние два замечания. «У меня богатая практика», — великодушно отозвался он. «Но и вы отлично управляетесь». Тыльной стороной ладони он вытер вспотевший лоб, оставив на щеке грязное пятно. Сын Джона Пеннелина был как бы облегченной, более мягкой копией своего отца. У старшего Пеннелина были черные с проседью волосы, у младшего — каштановые. У старшего черты лица резкие, у младшего — сглаженные молодостью. Отец был иссушен возрастом и ответственностью. Молодой человек выглядел энергичным, здоровым и жизнерадостным. «А Питера нет?» — спросил он, оглядывая сидевших за столом. «Да, странно. Он недавно позвонил мне в охотничий домик и сказал, чтобы я пришел». «Я не сомневаюсь, он хотел пригласить тебя на ланч», — отозвалась леди Ашертон. «Очень мило со стороны Питера. Мы сегодня с утра в такой спешке, что я сама не подумала об этом. Прости, Марк». «Присоединяйтесь, Марк». «Джон, пожалуйста». И она показала на кресло, не занятое Питером и Сашей. Очевидно, что у Джона Пеннелина не было ни малейшего намерения забывать о том, что его разозлило, сидя за столом со своими хозяевами и их гостями. У него был рабочий день, ничем не отличавшийся от всех остальных. И из дома он вышел не для того, чтобы высказывать свое неудовольствие по поводу отлучения от ланча, на который не имел никакого желания быть приглашенным. Вне всяких сомнений он хотел перехватить сына. Марк и Питер выросли вместе и дружили с малолетства. Долгие годы они были неразлучны, у них были одни игрушки, и они делили одни приключения. Они вместе играли, вместе плавали, вместе ловили рыбу, вместе росли. Вот только школы у них были разные. Питер учился в Иттоне, как все мужчины в его семье, а Марк посещал школы в Нанруннеле и потом в Пензансе. Однако и это не повлияло на их дружбу, которую они сумели сохранить, несмотря на время и разделявшее их расстояние. Однако, если бы это зависело от старшего Пеннелина, он положил бы ей конец. Линли оставалось только жалеть об этом. Ничего не поделаешь. Со стороны отца разумно защищать своего единственного сына и любыми способами держать его подальше от Питера с его изменившимися привычками. «Нэнси ждет тебя дома», — сказал он Марку. «Питеру сейчас не до тебя». «Но он звонил и...» «Мне все равно, кто тебе звонил. Иди домой, к жене». «Ну, Джон, если он немного посидит с нами», — вмешалась в разговор леди Ашертон. «Благодарю вас, миледи. Нам сейчас некогда». Он поглядел на сына черными, непроницаемыми глазами, словно на них была маска. Однако на его голых он закатал рукава рубашки, руках вздулись вены. «Пойдем со мной, сын». Потом посмотрел на Линли и кивнул остальным. «Я прошу прощения». Развернувшись на каблуках, Джон Пеннелин направился к дому, и Марк, оглядев присутствующих, полупросительно и полувиновато последовал за отцом, оставив всех в недоумении, то ли обсудить случившееся, то ли сделать вид, будто ничего не случилось. Все без исключения решили не нарушать безмолвное соглашение и не портить праздник. Пример подала леди Хелен. «Ты представляешь, Дебора, — сказала она, подцепив вилкой жирную креветку, — как лестно быть возведенной на трон. Не подберу другого и слова. В спальне прабабушки Ашертон, когда празднуется ваша помолвка, видя, как все почтительно на цыпочках проходят мимо, я всегда думала, что эту комнату берегут для королевы, если ей вдруг вздумается заехать сюда». «А в этой комнате обалденная кровать, — вернула Сидни, — с огромным пологом, на изголовье вырезаны упыри и банши, как в кошмаре Гринлиса Гиббонса. Деб, имей в виду, это экзамен на истинную любовь». «Наподобие горошины для принцессы», — сказала леди Хелен. «А вы, Дейс, когда-нибудь спали там?» «Прабабушка была еще жива, когда я впервые приехала сюда. Так что я не спала в кровати, а сидела несколько часов возле нее и читала вслух Библию. Прабабушке особенно нравились мрачные места в Ветхом Завете. Насколько мне помнится, например, история Содома и Гоморры, аморальное поведение царей, похоть и сладострастие. Кстати, ее не очень интересовало, как Господь наказывает грешников». «Оставим Бога», — говорила она и махала рукой. «Дальше, дальше, девочка». «И вы читали дальше?» «Конечно. Мне было всего 16, и я не читала ничего лучшего в моей жизни». Она заразительно засмеялась. «Я думаю, на Библии лежит часть ответственности за грешную землю». Неожиданно она потупилась. Улыбка погасла. Потом появилась вновь в заученном варианте. «А ты, Томми, ты помнишь про бабушку?» Линли не сводил взгляда с вина в бокале и не в силах был определить его цвет. Он был средним между зеленым и янтарным. Он не ответил. Тогда Дебора коснулась его руки, но так легко, словно и не касалась вовсе. «Когда я увидела кровать, то подумала, что мне будет в ней так же неуютно, как на полу», — сказала она. «Все почему-то пугаются», — заметила леди Хелен. «А мне бы хотелось провести там ночь. Мне всегда хотелось. Почему мне никогда не разрешали поспать на этой потрясающей кровати?» «Все не так страшно, если спать там не в одиночестве». Подняв одну бровь, Сидни посмотрела на Джастина Брука. «Теплое тело рядом спасает от страха. Теплое тело. Желательно живое. Если прабабушка Ашертон решит побродить по коридорам, надеюсь, она не заглянет ко мне. Спасибо. Что ж до остальных, стучите, там посмотрим». «И кого же ты предпочитаешь?» — спросил Джастин Брук. «Тех, кто умеет себя вести», — ответила Сидни. Сент-Джеймс перевел взгляд сестры на ее любовника, но промолчал. Взяв рогалик, он аккуратно разломил его пополам. «Вот чем заканчиваются разговоры о Ветхом Завете за ланчем», — сказала леди Хелен. «Стоит упомянуть книгу Бытия, и мы превращаемся в распутников». Все с облегчением засмеялись. Линли смотрел, как расходятся его гости. Сидни и Дебора пошли в направлении дома, потому что Сидни, узнав о том, что Дебора захватила с собой фотоаппарат, объявила, будто привезла умопомрачительные наряды, которые обязательно вдохновят Дебору на новые шедевры. Сент-Джеймс и леди Хелен направились к воротам в парк. Леди Ашертон и Коттер вместе шагали к северо-восточной части здания. Там в тени лаймов и буков стоял часовня. В ней покоились и отец Линли, и все остальные представители рода Ашертонов. Что же касается Джастина Брука, то он неясно высказался по поводу того, как бы найти то дерево, чтобы подремать под ним. Минуты не прошло, как Линли остался один. Свежий ветерок играл с краем скатерти. Линли прижал скатерть, передвинул тарелки и оглядел стол. После долгого отсутствия ему было необходимо поговорить с Джоном Пеннелином. Наверняка управляющий ждет этого. сидит в своем кабинете в полной готовности показать бухгалтерские книги и предоставить счета. Но Линли даже думать об этом не хотелось. Это не имело ничего общего с Питером и необходимостью как-то воздействовать на него. К тому же Линли вовсе не интересовали дела поместья. Его мучил даже недолгий визит к Ховенстоу. На этот раз Томас отсутствовал необычайно долго, около полугода. Себе он врать не привык, и поэтому отлично сознавал, что удерживало его вдали от Ховенстоу. То самое, о чем он много лет старался не думать, не являясь сюда вовсе или привозя с собой кучу приятелей, словно жизнь в Корнуолле была пикником образца 1930 года, в центре которого должен был быть он сам, смеющийся и разливающий по бокалам шампанское. Помолвку он обставил бы так же, как любую поездку в Корнуолл в последние 15 лет. Друзья Деборы и ее отца были нужны не столько им, сколько ему самому, чтобы не остаться один на один с единственным человеком, встреча с которым была для него невыносимой. Как ни тяжело ему было, он знал, что надо наводить порядок в бурных отношениях с матерью. Но как это сделать? Каждое произнесенное ею слово, как бы безобидно оно ни было, будило в нем глубоко запрятанные чувства, которые он не хотел вызывать из небытия. Оно будило воспоминания, которые он хотел похоронить навсегда, вызывало к действиям, на которые у него не хватало то ли смирения, то ли мужества. Их разделяла гордыня, не говоря уж о гневе, чувстве вины и желании обвинять. Разумом он понимал, что его отец был обречен, однако так и не примирился с этим. Гораздо легче было поверить в то, что его убила не болезнь, легче обвинить в том человека, а ему... К тому же было кого обвинять. Вздохнув, Линли встал из-за стола. Со своего места он увидел, что жалюзи в кабинете управляющего опущены из-за полуденного солнца. У него не было сомнений, что Джон Пеннилин ждет его. Ждет. Что он сыграет роль графа Ашертонского, хочется ему того или нет. Томас направился к дому. Кабинет был обустроен в полном соответствии с его предназначением. Находился он на первом этаже напротив курительной комнаты и рядом с бильярдной, так что был легко доступен для всех, кто жил в доме, а также и для арендаторов, приходивших с очередными платежами. Внутри ничего не говорило о желании пустить пыль в глаза. Зеленый палас вместо ковра лежал на полу. Стены крашеные, никаких обоев или панелей, а на них старые фотографии поместья и карты. На железных цепях висели обыкновенные лампы. На простых сосновых полках лежали приходно-расходные книги, несколько атласов, штук 6 журналов. В углу стоял дубовый шкаф для документов, которым пользовалось не одно поколение хозяев и управляющих. И такого же вида были стол и рабочее кресло. Однако в кресле сидел не Джон Пеннилин, ведавший практически всеми делами в поместье. В нем сидела... худенькая женщина, поежившаяся словно от холода и подпиравшая кулачком подбородок. Когда Линли открыл дверь, он узнал — это была Нэнси Кэмбри. Она бездумно крутила одной рукой подставку для карандашей, и хотя ее присутствие вместо отца давало Линли отличный предлог, чтобы удалиться и отложить на неопределенный срок свидание с управляющим, он помедлил при виде дочери Джона Пеннилина. Нэнси очень переменилась. Ее каштановые волосы, золотившиеся на свету, потеряли блеск и красоту, и уныло висели, едва касаясь плеч. Когда-то у нее были легко краснеющие щеки и веснушки на носу и щеках, словно бандитская маска, а теперь кожа обрела нездоровый оттенок, даже как будто стала толще. Так бывает, если художник переложит краску на портрете, тем самым уничтожив ощущение юной прелести, которое ему, казалось бы, удалось передать. Нэнси Кэмбри была как будто воплощением несчастья. Она выглядела усталой, измученной, заезженной, изношенной. То же было и с ее одеждой. Бесформенное, старое, висевшее на ней домашнее платье, скорее похожее на рабочий халат, сменило модные юбки, пуловеры, туфли. Оно-то, не говоря уж о лице Нэнси, заставило Линли остановиться и задуматься. Он был на 7 лет старше Нэнси Кэмбри, знал ее с младенчества и всегда любил, поэтому случившаяся с ней перемена ввергла его в шок. Ему сообщили, что она носила ребенка. Была поспешная свадьба с Миком Кэмбри из Нанрунелла. Больше он ничего не знал о ней, во всяком случае, из материнских писем. Потом, через несколько месяцев, Нэнси сама сообщила ему о рождении дочери. Он послал положенный подарок и забыл о ней. И вот теперь он думал, неужели рождение ребенка могло так изменить цветущую здоровую женщину? Решив, что судьба идет ему навстречу и оттягивает неизбежное, Томас вошел в кабинет управляющего. Нэнси глядела в щелку жалюзи, закрывавших окна, и жевала суставы пальцев на правой руке, наверное, по привычке, судя по их виду. Линли позвал ее, и она вскочила с кресла, спрятав руки за спину. «Ты пришел к папе? Я так и думала, что ты придешь после ланча. Я думала, надеялась переговорить с вами, прежде чем он вернется, милорд». Линли стало неловко, когда она назвала его на «вы», да еще милордом. В последние 10 лет он всячески избегал ситуации, в которой мог услышать этого милорда. «Ты ждала меня? Не папу?» «Ждала, да». Нэнси вышла из-за стола и встала возле стены, на которой висела карта поместья. Потом она села, крепко сцепив руки на коленях. В конце коридора хлопнула входная дверь, словно кто-то с силой закрыл ее. Послышались шаги. Нэнси вжалась в стул, словно желая спрятаться от того, кто войдет в кабинет. Однако звук шагов стал тише, доносясь откуда-то со стороны буфетной. Нэнси вздохнула с видимым облегчением. Томас уселся в кресло ее отца. «Приятно видеть тебя. Я рад, что ты зашла». Нэнси перевела взгляд больших серых глаз на окно, словно разговаривая с ним, а не с Томасом. «Я хочу попросить тебя. Мне очень трудно. Не знаю, с чего начать». «Ты больна? Как будто очень похудела. Это из-за ребенка? Он...» Томас умолк, с ужасом осознав, что не знает, кого родила Нэнси, девочку или мальчика. «Да нет, с Молли все хорошо». Она не смотрела на Томаса. «Меня гложет тревога». «Ты о чем?» «Из-за этого я пришла, но...» На глаза ей выступили слезы, но не пролились. От унижения лицо пошло пятнами. «Папа не должен знать. Ни в коем случае». «Что бы ты ни сказала, это останется между нами». Линли вынул из кармана платок и протянул ей через стол Нэнси, которая взяла его, но не использовала, не позволяя себе расплакаться. «Ты в ссоре с отцом?» «Не я, Мик. Это Мик. Они с самого начала не поладили. Из-за ребенка, из-за меня, из-за нашей свадьбы. А сейчас стало совсем плохо. Я могу чем-то помочь?» «Если не хочешь, чтобы папа знал, я не представляю, каким образом это возможно». Он умолк, ожидая, что она скажет, и увидел, как она подобралась, словно набираясь мужества перед прыжком в пропасть. «Вы можете мне помочь, можете». «Деньгами». Она вздрагивала, произнося эти слова, но к концу как будто расхрабрилась. «Я все еще занимаюсь бухгалтерией в Пензансе. А еще по вечерам работаю в Якоре и Розе. Но этого не хватает. Цены». «Какие цены?» «Я о газете. У отца Мика в прошлом году была операция на сердце. Вы знали?» «И с тех пор все дела ведет Мик. Ему хочется все модернизировать, купить новое оборудование. Ему тяжко думать, что он навечно привязан к Нанруннеллу и еженедельной газете со сломанными прессами и пишущими машинками. У него есть планы, хорошие планы, но нет денег. Он тратит их, ему все время не хватает». «Понятия не имел, что спокесмен принадлежит Мику». «Это не то, чего он хотел, ведь прошлой зимой он собирался пробыть тут всего несколько месяцев, пока отцу не станет лучше. А это быстро не получилось. А потом я...» Линли отлично все понял. То, что для Мика Кэмбри было приключением, разнообразием в скучной жизни Нанрунелла, закончилось свадьбой и ребенком, к которому он ничего не испытывал, кроме мимолетного любопытства. «Понимаете, мы в ужасном положении», — продолжала Нэнси. «Он купил компьютеры, 2 разных принтера, оборудование для дома, оборудование для работы, много всего, а денег не хватило. Мы сняли галл-коттедж, а теперь нам повышают арендную плату. Мы не можем столько платить. Мы уже не заплатили за 2 месяца. А если потеряем этот дом...» Она опять едва не расплакалась, но взяла себя в руки. «Я не знаю, что мы будем делать». «Гал-коттедж?» Этого Томас Линли никак не ожидал. «Ты говоришь о доме Родерика Тренору в Нанрунеле?» Нэнси расправила платок на колени и стала крутить нитку в уголке, где была вышита буква «А». «Мик и папа никогда не поладят. Вот нам и пришлось переехать, когда родилась Молли. И Мик договорился с доктором Тренроу». «Ты считаешь, что вы платите слишком много?» «Нет, мы платим помесячно. Но за 2 последних месяца Мик не платил. Доктор Тренроу звонил ему, а Мику все равно. Он говорит, денег нет, поговорим, когда я вернусь из Лондона». «Из Лондона?» «Он там работает над одним расследованием. Говорит, всегда ждал чего-то такого. Оно принесет ему славу, как журналисту. Ему кажется, он сумеет продать его. Может быть, даже на телевидении. Сделает документальный фильм. И тогда у нас будут деньги. А сейчас денег нет. Я так боюсь, что мы кончим на улице или будем жить в газетном офисе. Мой папа этого не перенесет». «Насколько я понял, папа ничего не знает». «О, нет, если только он узнает!» Нэнси прижала ладонь ко рту. «Нэнси, деньги не проблема», — сказал Линли. Он обрадовался, что она хочет получить от него деньги, и совсем не ждет, что он возьмет на себя переговоры с доктором Тренроу. «Я одолжу тебе сколько надо. Отдашь, когда сможешь. Но я не понимаю, почему твой папа не должен ни о чем знать. Траты Мика вполне разумны, если он хочет модернизировать газету. Любой банк...» «Она не все сказала вам», — мрачно произнес появившийся в дверях отец Нэнси. «Ей стыдно, стыдно, вот в чем дело. Кроме позора, она ничего не получила от Мика Кэмбри». Нэнси, заплакав, вскочила со стула, будто собираясь бежать прочь. Линли бросился к ней. «Папа!» Она протянула к нему руки, умоляя о пощаде. «Тогда уж говори все», — сказал ее отец. Он вошел в комнату и закрыл за собой дверь, чтобы Нэнси не убежала. «Если ты показала половину своего грязного белья милорду, вываливай остальное. Ты же просила у него денег, правильно? Тогда расскажи ему все, чтобы он знал, кому он дает деньги». «Ты ошибаешься». «Разве?» Пеннилин обернулся к Томасу. «Мик Кэмбри тратит деньги на газету. Правильно, она не солгала. Но все остальные он спускает на своих подружек. А это деньги Нэнси, так ведь, девочка? Заработанные на 4 работах. На 4 или уже больше. Ты ведешь бухгалтерию в Пензансе. А еще каждый вечер работаешь в Якоре и Розе. А маленькая Молли в это время спит в корзинке на полу в кухне паба, потому что ее отец не может оторваться от своей писанины и присмотреть за девочкой, пока Нэнси работает на них. Только дело не в его работе. Дело в женщинах. Сколько же их, Нэнси?» «Это неправда», — отозвалась Нэнси. «Это все в прошлом. Сейчас у него только газета, папа, и ничего больше». «Ради бога, только не лги, не усугубляй свой позор. Мик Кэмбри нехороший человек, и всегда был таким, и всегда будет. Возможно, он хорош, только если надо совратить неопытную девчонку и наградить ее ребенком. А со всем остальным он не умеет справляться. Посмотри на себя, Нэнси. Вот уж отличный образец любимой жены. Ты только посмотри на свое платье, на свое лицо». «Это не его вина». «Ты только подумай, что он из тебя сделал. Он не знает, что я здесь, и ни за что не попросил бы меня». «Но он возьмет эти деньги, разве нет? И не спросит, как ты их достала. Во всяком случае, пока они нужны ему». «А ведь они нужны ему, правда, Нэнси? У него другая любовница? Или сразу 2, 3? «Нет, нет!» Нэнси в отчаянии посмотрела на Линли. «Я...» Она покачала головой, не в силах сдерживать свои чувства. С посеревшим лицом Пеннилин тяжело шагнул к ней. «Посмотри, что он с тобой сделал!» Он повернулся к Линли. «Посмотрите, что Мик Кэмбри сделал с моей девочкой!»